Затем съезжает оттуда и селится с Муром в квартире номер 20, дома номер 6, по улице Герцена. Но прописку ей дают только временную, а разрешения на постоянную нет. А ведь она должна из недели в неделю выстаивать в очередях к окошку тюрьмы, чтобы передать своим узникам дозволенную небольшую денежную сумму, предназначенную на улучшение их питания. И всякий раз она очень боится услышать роковой ответ. В списках не значится. Такая ситуация не может длиться вечно. Взяв себя в руки и набравшись мужества, Цветаева пишет 14 июня 1940 года новое письмо Берии. «Уважаемый товарищ, обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27 августа 1939 года находится в заключении моя дочь Ариадна Сергеевна Эфрон. И с 10 октября того же года мой муж Сергей Яковлевич Эфрон Андреев. После ареста Сергей Эфрон находился сначала во внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской, и ныне опять переведен во внутреннюю. Моя дочь Ариадна Эфрон все это время была во внутренней. Судя по тому, что мой муж после долгого перерыва вновь переведен во внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих Сергей Эфрон 8 месяцев, Ариадна Эфрон 10 месяцев, мне кажется, что следствие подходит, а может уже и подошло к концу. Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным. До этого он 2 года тяжело хворал. Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия, 5 июня на Кузнецком, 24, сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания. Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после 2-летней разлуки успела побыть со своими совсем мало, с дочерью 2 месяца, с мужем 3,5, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила. Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание». Цитируется по книге Большева «Литературный историко-краеведческий альманах. Москва. Товарищество писателей. 1992. Страницы 186-187. Примечание переводчика». Но и это послание, как предыдущее, осталось безответным. Тогда Марина решила переменить тактику. И 27 августа 1940 года адресовала одному из наиболее приближенных к Сталину со времени смерти Горького советских писателей Петру Павленко письмо с изложением своего дела. Чтобы умилостивить судьбу и иметь больше шансов, она пишет по новой принятой в СССР упрощенной орфографии, без ятий, без твердых знаков, даже и собственную фамилию тоже. Вот оно, это письмо. «Многоуважаемый товарищ Павленко, вам пишет человек в отчаянном положении. Нынче 27 августа. А с первого мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы. Начну сначала. 18 июня 1939 года, год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз с 14-летним сыном и поселилась в Большеве, в поселке Новый Быт, на даче в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше. 27 августа, нынче годовщина, была на этой даче арестована моя дочь, а 10 октября и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо, мы просто замерзали. И 10 ноября, заперев дачу на ключ, НБ, у нас нашей же площади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на площади мужа. И так, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна, на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции, и мы ей мешали. Потом Литфонд устроил нас в Голицынский дом отдыха, вернее, мы жили возле дома отдыха, столовались там. За комнату, кроме 2 месяцев, мы платили сами 250 рублей в месяц, маленькую, с фанерной перегородкой, не доходившей до верха. Мой сын, непривычный к такому климату, непрерывно болел, болела и я, к весне дойдя до кровохарканья. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканием воды из колодца и пробиванием в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса вскакивая, думая, надеясь, что уже утро.